Глава 25, в которой мы возвращаемся домой. «Жена моя!» — шепот Айра щекотал ухо и вызывал желание поежиться. «Пора вставать!» Он легко коснулся губами уха, потом скулы, пробежал прохладными пальцами по шее. Я заулыбалась и сильнее прижалась к обнаженной груди мужа. «А вот того, кто тарабанит в дверь нашей спальни, я лично упокою. И где этот чертов Искин?» «Марго, Аврор сейчас вынесет двери, а ты тут лежишь голенькая». «Упс!» — я открыла глаза, обвела мутным после сна взглядом комнату и моментально покраснела. «Ой-ой-ой! И где мой бюстик?» «Трусики Айр порвал, это я точно помню». Муж встал первым и бросил мне платье, которое я судорожно начала натягивать, старательно отворачиваясь к стене. «Вы там живы?» — раздался зычный голос моего неугомонного братца. «Или нам выбивать дверь?» «Иди к черту!» — крикнула я, быстро запихивая порванные трусики в сумочку. Следом за ними туда же отправился и лифчик. «Нет, что за человек?» Бубнила я под смеющимся взглядом Айра. «Совести вообще нет. С таким братом никакой личной жизни не получится. Ничего, вот он женится». Я кровожадно ухмыльнулась и сунула ноги в туфли. Айр уже успел одеться и, прежде чем открыть дверь, прижал меня к себе и крепко поцеловал в губы. Я моментально забыла о Брайне, Авроре и олеющих щеках. Поцелуй чуть прохладных губ напрочь смыл из головы все мысли, оставив лишь инстинкты. А они громко орали, что следует подтянуть к двери стол, повалить мужа на узкую кровать и оседлать. Ой, ну что за развратные мысли! Брысь! Дверь Айр открыл, держа меня за руку. Мои щеки пылали, а его лицо ничего не выражало. Арктическая пустыня во взгляде, губы сжаты, глаза прищурены. Вот бы и мне научиться отключать эмоции. «Оба-на!» — возмущенно заорал Брайан. «Совесть у вас есть?» «На земле забыла», — огрызнулась я. «Хоть бы позвонили. Мы взрослые люди. Ну, знаешь». Мы вышли на улицу, и к нам подошел ехидно скалящийся Аврор с Рэем на руках. Увидев нас, малыш заулыбался, запыхтел и потянул ручки к Айру. Я пихнула мужа в бок, и он взял сына на руки, а тот моментально вцепился пальчиками ему в нос. «До сих пор не могу привыкнуть, что он так быстро растет», — с умилением произнесла я, наблюдая, как Андрейка сосредоточенно пытается выколупать папанин глаз. «Судя по сияющему взгляду моей сестренки, скоро у Рэя будет сестричка», — бездарно скаламбурил Брайан. «Хорошо, что напомнил. Аврор полез в карман и сунул мне в руки розовую капсулу. Доктор передал. Сказал, вы знаете зачем». Я повертела в руках таблеточку и только открыла рот, чтобы спросить Айра, что это такое, как Аврор меня опередил. «Твой брат очень нервный. Когда вы не вернулись, он собрался звонить в полицию». И Аврор, и Айр вылупились на Брайана с удивлением. «Зачем?» – спросил Айр. «Потому что это нормально – волноваться за тех, кто тебе дорог. Вдруг с вами что-то случилось?» «С ними и случилось!» Самым неприличным образом заржал Аврор. «Лишение девственности с ними случилось в весьма экстремальных условиях. И кто был инициатором?» Он повернулся к нам, но я не успела даже воздуха набрать, чтобы выдать все те слова, что вертелись у меня на языке, как Айр очень тихо и очень спокойно произнес. «Через 15 минут флайер должен быть у входа в зоопарк. Через 2 часа мы вылетаем домой». «На стальном подснежнике. Выполнять». И Аврора словно ветром снесло. Вот только что зубы скалил, а уже выбегает за ворота. Айр же, забросив хохочущего Рэя на плечо, протянул мне руку. «Ты еще хочешь селфи с птеродактилем?» «А то!» Я сунула таблетку в карман, второй рукой ухватила Брайана, и мы пошли за стайкой детишек в синей форме в сторону небольшого скверика. Ночью в темноте я его и не заметила, но именно там был огромный крытый павильон. Селфи удалось. Бррр. Зверюга вблизи оказалась такой жуткой милягой с острыми зубами и не менее острым запахом, что фотки мы сделали за 5 секунд. но зато лица у всех вышли одухотворенные. Обязательно пошлю подруженьке любимой попугать. Аврор успел вовремя, так что спустя час мы стояли в холле дома Эрго Санса, и Ада возмущенно выговаривала Айру, пока Иб укладывала нашего сына в коляску, чтобы идти с ним гулять в сад. «Если ты, киборг чертов, таки еще раз не позвонишь, что вы с моей дорогой подругой задерживаетесь, я лично таки сделаю тебе на лбу татуировку с моим номером». «Адочка, не рычи!» Брайан обнял кухарку за плечи. «Они просто влюбленные!» Что он там дальше говорил, мы с Айром слушать не стали. Сбежали к себе в комнату под предлогом, что нам надо собраться. «Что их так возмутило?» Стягивая через голову футболку, спросил у меня Айр. Я сглотнула, отлипла взглядом от мускулистого живота, даже руки спрятала за спину, потому что ужасно хотелось погладить мужа по всем этим кубикам и впадинкам. И только потом ответила. «Они волновались. Но мы взрослые самостоятельные люди. Находимся в цивилизованном месте. Я смог бы защитить тебя. Не понимаю причин для волнения». Муж направился в ванную, но, подойдя к двери, оглянулся и лукаво улыбнулся. «Пойдешь со мной в душ? Тогда мы точно не улетим вовремя». «Как хорошо быть капитаном!» С притворным самодовольством приосанился он. «Всегда можно перенести взлет». «И что вы думаете? Я не устояла». «Ну как можно устоять, когда так настойчиво приглашают?» И в этот раз все было по-другому. Медленно, романтично, чувственно. Капли воды на наших телах, нежные губы, шепчущие глупости и пронзительно ясный взгляд, в котором отражалось все — и желание, и любовь, и нежность. «Как я раньше жил без тебя! Как я раньше жила без него!» Зато через 2 часа я стояла у открытого шлюза и следила, как ёжка заносит в корабль наши чемоданы. «Милая барышня», — доктор Герц, попрощавшись с Эрго, направился в мою сторону. «Вы успели принять нейтрализатор или решили не идти против природы?» «О чем вы, доктор?» «О розовой капсуле, которую я передал с Аврором. Или этот балбес забыл ее отдать?» «Нет, он отдал, но я не знаю, зачем она». Доктор всплеснул руками. «Санс не рассказал. Если Део не контролирует гормоны, то у здоровой женщины беременность наступает с первого раза. Препарат, который я вам дал, нейтрализует действие сперматозоида и предотвращает зачатие. Но выпить его надо не позже, чем через 3 часа после полового акта». «Упс!» «Марго, вам плохо?» «Нет, мне хорошо. Но это все весьма неожиданно. Доктор, вы уверены?» «Ни в чем нельзя быть уверенным на 100%. Погрешности бывают всегда. Но чтобы убедиться, нужно сделать кое-какие анализы. На подснежнике есть для этого оборудование». «Тогда не станем пока ничего говорить Айру». «Черт, я могу быть беременной. Это хорошо или плохо, Марго? Если быть честной самой с собой, то я не планировала начинать так рано. Рэй еще маленький, у меня впереди диплом. А с другой стороны, это ведь ребенок Санса, самого лучшего мужчины во всех вселенных. Да и не бросит меня никто. Будут помогать. Справимся. Ведь справимся же. А поэтому не буду пока ни о чем думать. Вот сделаем анализы, тогда я разберусь в своих эмоциях». «Всем подняться на борт», — раздался металлический голос подснежника. «Отлет через 5 минут». Я помахала свекру, который обещал прилететь через 3 дня, и пошла следом за доктором на корабль. «Чему ты улыбаешься?» — спросил меня Брайан. Но я ему ничего не сказала. Вот когда узнаю наверняка, ох, как я на них всех отыграюсь! В шлюз я заходила, как на эшафот. Хотя любезный доктор, зная мой страх полетов, выдал успокоительную пилюлю. В голове роилась куча мыслей. Коленки дрожали, а руки тряслись. А вдруг я все же беременная? Мамочки! Нет, это не смертельно, конечно. И в этом даже есть некоторые преимущества. Тут у меня сами собой растянулись губы в коварной ухмылочке. Но все равно, это неожиданно. Я бы сказала, что очень неожиданно. И я совершенно не понимала, как мне к этому относиться. Рука нащупала в кармане ту самую таблетку, и в голове тут же возник вопрос — Айр знал или не знал, что мне надо ее выпить? А если знал и промолчал, то с какой целью? Думать, что он безумно захотел от меня ребенка, было приятно, но пугало. Если он и дальше собирается все решать единолично, то меня это не устраивает. «Маргарита, занимай ту же каюту, что в прошлый раз». Ёшка забрал у меня рюкзак и посторонился. Погруженная в свои мысли, я прошла мимо стюарда и направилась в свою каюту, остановившись только для того, чтобы чмокнуть Рея в лобик. Он сидел на руках Иб и с огромным интересом рассматривал космическую гостиную, явно строя в уме коварные планы по ее разграблению. Когда-нибудь. Над галоподставкой светился облик Искина. Сегодня это был молодой мужчина в строгом костюме и при бабочке. «Добрый день, госпожа Санс», — поздоровался он. «Через 5 минут взлетаем. Прошу всех занять свои места». «Доктор сказал, что лично присмотрит за малышом во время взлета. Вы сможете его забрать позже», — пророкотала Иб и передала мальчика подошедшему Герцу. Андрей тут же заулыбался и протянул обе ручки к длинному носу мужчины, наверняка с намерением его оторвать или откусить. Но доктор ловко вывернулся и остался с носом. Я улыбнулась им обоим. Думаю, доктор прав, и Андрейке будет надежнее с ним в медотсеке, чем со мной, которая жутко боится всех этих взлетов и посадок. «Гешка!» — крикнул в спину брат. «Приходи после взлета в гостиную, сыграем в гонки 2 на 2. Вы с Адой против нас с Ёшкой». «Такие мальчики хотят 2 трупа в развалинах астероида», прокомментировала откуда-то из темноты коридора Ада. «Ага, приду!» Я бросила взгляд за стекло, где в рубке Аврор и Айр что-то обсуждали. Муж в белоснежном кителе и капитанской фуражке и пилот в черном комбинезоне смотрелись умопомрачительно. Хоть сейчас фотографируй на обложку любовного романа в серии «Шарм». Увидев меня, мужчины улыбнулись и синхронно махнули руками. В каюте ничего не изменилось. Только добавилась кроватка для Рея. Я подошла к шкафу, чтобы повесить куртку. Рядом с моей одеждой висели мужские костюмы. Как непривычно. Я провела рукой по плечикам, испытывая странную нежность. Одежда пахла аэром. Бергамот и специи с насыщенным древесным аккордом. Я прижалась лицом к пиджаку. «Госпожа Санс, сядьте в кресло и пристегните ремень». Голос Искина заставил меня подпрыгнуть. «Что-то не так? Зачем вы нюхали одежду капитана?» Я покраснела, и хотя понимала, что это самообучающийся искусственный интеллект, а не живой человек, но все равно испытала неловкость. «Все хорошо. Мне показалось, что пахнет горелым», — соврала я. «Проведена полная проверка состава воздуха», — через 3 секунды доложил подснежник. «Все показатели в пределах нормы». «Значит, показалось», — буркнула я, желая провалиться сквозь пол. Взлетали мы долго. Я даже начала слегка нервничать, но все когда-то заканчивается. И, наконец, Искин сообщил, что можно выйти. Я прошлась по каюте, мучаясь одним вопросом. Почему Айр мне не сказал про таблетку? В итоге я ее положила на самом видном месте и только собралась идти к доктору за Реем, как в каюту вошел муж. «Марго!» Он сделал шаг, и я сама не заметила, как оказалась в объятиях. Я соскучился. Ответить я ничего не успела, потому что мои губы нашли более приятное занятие, и мозг впал в оцепенение, уступая место инстинктам. «Когда выйдем в открытый космос, я вернусь», — с шуточной угрозой произнес Айр и нехотя меня отпустил. Он прошел к столу, безразличным взглядом скользнул по розовой капсуле, взял бутылку с водой и спросил: «Пойдешь в гостиную? Там Ёшка и Ада грузят новую игрушку». «Пойду, только сначала схожу к доктору». Я решила ничего не говорить мужу, пока сама не буду уверена, что мне есть что сказать. Айр протянул руку, и мы вместе вышли из каюты. «Сладкая парочка явилась», — усмехнулся Брайан, увидев нас держащимися за руки. «Никогда бы не подумал, что господин капитан может выглядеть так...» «По-дурацки», — закончила за него Ада. «Влюбленные таки выглядят странно, разве ты не замечал?» «А он давно в зеркало не смотрелся», — подколола я братца и, увидев смущение на его лице, победно улыбнулась. «Я скоро вернусь». Затем, не стесняясь, встала на носочки и поцеловала Айра в губы. И пусть завидуют. Доктор Герц меня ждал. «Милая барышня, садись на стул и протяни мне руку». «А у вас нет просто тестов?» Увидев в руках доктора шприц, заныла я. «С детства не люблю сдавать кровь». «Марго!» — тоном доброго айболита произнес доктор. «Нам ведь нужно знать наверняка». «Да». Через 3 минуты я с затаённым страхом смотрела, как на анализаторе выскакивают непонятные мне символы. «Гемоглобин в норме, сахар тоже, на удивление здоровая девушка», — бубнил доктор себе под нос, следя за бегущими символами. Я не выдержала и громким шепотом, чтобы не разбудить спящего Рея, спросила. «Что там?» «Железо немного ниже нормы. Так, что у нас с гормональным фоном? Маргарита, не волнуйся». «Не могу не волноваться». Паника начала заливать сознание. «А вдруг у нас не получилось из-за меня? Вдруг я не смогу? Вдруг?» «А-а-а!» Мне хотелось бегать по кабинету и грызть ногти. Но я тихонько сидела на стуле, сложив руки на коленях, и старалась дышать ровно и не думать ерунды. «Ну что сказать, сударыня, Айр Санс — настоящий Део. Поздравляю, вы беременны». «Что?» Мне вдруг стало дурно. «Я беременная? Точно, это была не шутка». «Вдохни». Под носом оказалась вонючая ватка, и в голове прояснилось. «Доктор, а там не видно, кто это, мальчик или девочка?» — жалобно прошептала я. «Ну не на таком же сроке». Герц с улыбкой сунул мне в руки стакан с водой. «Выпей, это поможет тебе успокоиться». «А это не вредно?» Доктор закатил глаза и вздохнул. «Только ничего не говорите Айру», — взмолилась я. «Я сама ему скажу, когда буду готова». Доктор лишь улыбнулся. «Маргарита, быть матерью — это прекрасно». «Знаю», — я поставила стакан на столик. «Просто очень быстро все произошло». «Ничего, у тебя будет 9 месяцев, чтобы привыкнуть к этой мысли», — он лукаво улыбнулся. «Твоя бабушка рассказывала о забавном обычае землян. У вас нельзя отказывать беременным женщинам, иначе мыши все сгрызут». До меня не сразу дошло, на что именно намекает милый доктор Герц. А когда я поняла, эта мысль мне понравилась. Как и следовало ожидать, мы с Адой разгромили парней со счетом 6-4. До первого прыжка было еще несколько часов, и пилот с капитаном присоединились к нам. Аврор тут же начал шумно болеть за парней, а Айр, усадив Рея на колени, поддерживал нас с Адой. Я все время ощущала на себе его взгляд, и на душе становилось теплее. Хотелось обвить руками его шею и покрыть поцелуями лицо, но я сдерживалась, хотя, судя по взглядам, которые бросал на меня муж, он думал о том же. «Вы готовите ужин». Ада откинулась на спинку дивана и победоносно щелкнула по виртуальному пульту. «Таки чистая победа. Но мальчики сражались как львы. Да, Марго?» «Скорее, как котята». Я показала Брайану язык. «Вам и Скин подыгрывал», — обиженно заявил брат. Мы только злобно расхохотались, а Подснежник сменил аватар на лисий хвост. «Хочу жареной картошки», — заявила я. «С котлетками», — добавила Ада. «И рыбный салат». «И овощи на гриле». «И тортик». «Эй, тортик — это уже лишнее», — завопил Брайан. «Хватит с вас шоколадки». Так, весело переругиваясь, мы дружно отправились на кухню и в 4 пары рук приготовили царский ужин, который и съели. Но посуду пришлось мыть парням, потому что посудомоечной машины на борту яхты не было. Точнее, она была, но в данный момент в ней мылись какие-то детали, которые Марс с любовью и нежностью загрузил перед ужином на самый длинный цикл. Пришло время прыжка, и Айр разогнал всех по каютам, предварительно шепнув, что у него дежурство во 2:30 ночи, и чтобы я не засыпала. А Рэй сегодня будет ночевать со своей зеленой няней. От этих слов я зарделась и быстренько сбежала в каюту, пока муж не заметил, как у меня глаза блестят. Моя реакция на Айра пугала меня саму. Ведь это, наверное, ненормально – постоянно хотеть до него дотронуться, обнять, прижаться, поцеловать. Мне хотелось быть с ним рядом каждое мгновение, каждый вдох, каждый стук моего влюбленного сердца. «А это было неправильно. Этак я его задушу своей любовью, и он сбежит». Но, как бы то ни было, от воспоминаний о Байере по телу пробежала сладостная истома. И все равно я заснула. Проснулась от того, что меня нежно целуют в нос и укрывают одеялом. «Спи», — шепнул Айр и коснулся щеки губами. «Ты такая милая, когда спишь». Я тихонько замурлыкала, не открывая глаз. «Марго, ты заболела?» Муж погладил меня по голове. «Почему ты спрашиваешь?» «Второй раз вижу таблетки на столе». «Это одна и та же, ты не знаешь?» Я все же открыла глаза. Мне нужно было видеть лицо Айра. «Нет», — он смотрел на меня внимательно. «Я не очень силен в медицине. Тому, кто никогда не болеет, незачем знать назначение всех препаратов». «Айр, дорогой, а ты предохранялся?» — решила спросить я. «Мне необходимо было выяснить». «Ты ведь можешь блокировать гормоны». «Нет, а зачем?» Муж смотрел на меня честными, недоумевающими глазами. «Потому что от секса дети бывают», — выпалила я. «А заводить их нужно по обоюдному согласию». «А ты не хочешь?» «Рррр, нет, иногда его наивность выбивает меня из колеи». «Ты думаешь, мы уже готовы?» — осторожно спросила я. Айр улыбнулся, присел на краешек кровати, склонился ко мне и шепнул прямо в губы. «Я бы не отказался попробовать. Как это будет? Наверное, очень странно». «И что же в этом странного?» — буркнула я, чувствуя, как во рту становится сухо, и губы сами тянутся к губам склонившегося ко мне мужчины. «Внутри тебя будет живое существо. Я стану толстой и некрасивой». «Ты не можешь быть некрасивой». «А еще нервный и с придурью». «Я тебя уже прощаю». «Я буду плаксивая, злая, стану есть спагетти с вареньем и вить гнездо». «Говорю же, это будет забавно». «Так что, Марго, ты согласна попробовать?» Он лукаво улыбнулся. Меня распирало от желания рассказать, что я уже попробовала, но я промолчала. Мне хотелось прошептать это в момент близости, когда он будет крепко держать меня в объятиях. «Айр!» Я прочитал все о беременности человека. Со смехом перебил меня муж. «Я готов ко всему. Приступим». «А о физиологии Део ты читал?» «Зачем?» — искренне удивился Айр. «Део не рожают. Они размножаются клонированием». «Ага, почкованием», — хихикнула я и, не удержавшись, запустила пятерню в волосы мужа. Мы целовались, пока не засветился синий лик подснежника, и Искин не произнес официальным голосом. «Ваше дежурство, капитан». «Спи. Утром мы будем дома, и тогда никто не помешает нам приступить к важным делам», — шепнул Айр, поцеловал меня в лоб и вышел. А утром подснежник опустился у нашего дома. Когда открылся шлюз, я увидела улыбающегося Лекса с букетом цветов и миловидную девушку в белоснежном платье. «Айр!» — крикнула она и повисла на шее моего мужа.